Гекс минуту молчал. В душе у него происходила борьба. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я снова вернусь к вдове Дуглас и постараюсь прожить у нее, ну, хоть месяц, а вось и привыкну. Только ты уж возьми меня в шайку, Том». «Ладно, Гек, по рукам. Пойдем, старина, и я упрошу вдову, чтобы она не слишком прижимала тебя». «Правда упросишь, Том, правда?» «Вот хорошо. Если она не будет притеснять меня в главном, я буду курить потихоньку и ругаться тоже потихоньку, и как-нибудь перетерплю. Когда ж ты соберешь свою шайку и начнешь заниматься разбоем?» «Скоро. Мы, может быть, сегодня же вечером соберемся все вместе и устроим посвящение». «Устроим что?» «Посвящение. Это еще что за штука?» «Это значит, что мы все поклянемся стоять друг за дружку и никогда не выдавать секретов шайке, даже если нас будут резать на куски, что мы убьем всякого, кто обидит кого-нибудь из нашей шайки, и не только его, но и всех его родичей». «Вот это здорово, Том!» «Еще бы не здорово! А клятву нужно приносить непременно в полночь, в самом глухом, в самом страшном месте, какое только можно отыскать. Лучше всего в доме, где водится нечистая сила. Впрочем, нынче все такие дома разворочены. Это не беда, лишь бы в полночь. Да, а клятву мы будем приносить на гробу и расписываться кровью». «Вот это дело! В миллион раз шикарнее, чем быть пиратом! Уж так и быть, Том, я буду жить у вдовы, хоть бы мне пришлось околеть. А если сделаюсь знаменитым разбойником, и все заговорят обо мне, она сама будет гордиться и чваниться, что в свое время пригрела меня».